жирная пицца желаний. Где ты, с кем ты, какою ты стала? Над утесом благих расставаний, у какого парила причала, перелетная птица мучений, сколько терпишь от жизни страданий, не забыть мне прекрасных мгновений, блеска глаз и ночных чарований. Перелетная птица калика с изумрудами в каверзном теле. Не бросай меня просто без крика, невидимый корабль на мели. Перелетная птица желаний, где ты, с кем ты, какою ты стала? Над утесом благих расставаний, у какого парила причала? Перелетная птица желаний, где ты, с кем ты, какой ты стала?